Глава 260. И вообще, кто все довел до такого состояния? Вампирчик влетела в особняк в каком-то слишком смущенном состоянии. Ладно, неважно, пусть. Вообще-то это не очень хорошо, но в конце концов, это же вампирчик. Из докладов моих клонов я более-менее в курсе, что произошло. И знаете что? Когда дело дошло до некоторых двусмысленных действий, я прекратила наблюдение, а когда они вышли из комнаты, то я увидела еще одного вампира. Подглядывать за сценами любви – это слишком, так что я и не стала наблюдать. Но как же интересно, что там произошло? Для начала я заткнула вампирчика, которая начала тараторить как не в себе. Бздынь! В данный момент мы видим прекрасную картину вампирчика, согнувшуюся буквой «Г». В тот момент, когда мальчик увидел это все, его глаза широко распахнулись. «Да как ты смеешь?» Он бросился на меня, вытаскивая свой меч в попытке проткнуть меня. «Ох, вампирчик, похоже, ты плохо воспитываешь своих слуг, да?» В тот момент, когда я уже приготовилась примерно его наказать, внезапно появилось существо между мной и мальчиком. Это существо использовало что-то похожее на дзюдо, чтобы бросить мальчика на пол, после чего взяло его на болевой. Поскольку он вампир, думаю, он мог бы оторвать свою руку, чтобы вырваться. Но он еще не привык к своему новому положению. Думаю, такая необычная техника освобождения из захвата ему еще в голову не приходила. «Ах! Ах! Пусти меня!» «Ни за что! Это для твоего же собственного блага, Валда! Не стоит связываться с этой леди!» «Этот голос! Да ладно, Филмина!» «А, он заметил! Все верно! Так, кто сидит на тебе сейчас верхом, это твоя бывшая невеста Филмина. Она та убогая, кто из всех сил пыталась спасти бедного мальчика, попавшего под чары вампира, а в итоге была облита грязью и ее начали игнорировать. Он бросил невесту, которая пыталась спасти его. А я позаботилась об этой девушке. Какая же я умница. Кроме того, я ее немного потренировала и дала работу. Какая же я суперумница. Валда, пожалуйста, успокойтесь, иначе вы умрете. Ой, неужели в ее глазах, когда она смотрит на меня, плещется страх? Да не может быть, просто воображение разыгралось. Я же его не убью, понятно? Ведь технически он является сыном одного из высших дворян. Если я убью его, то придется разгребать море проблем. Так что нечего бояться, верно? Верно же? Бах, ох, ой. Мастер, мастер, может быть, вы могли бы не бить меня все время? Ой, вампирчик, похоже, отошла. Она вытирает кровь, которая пошла у нее ртом платочком. Это все мелочи. Она же не помрет, так что все в порядке. Кстати, мастер, а что это за девушка? Она, похоже, знакома с Валда. А? А? А? А? Долгая и напряженная тишина. Вампирчик, ты что, серьезно не помнишь Филмину? Или ты ее вообще никогда и не замечала? Как ужасно. Прости ее, вампирчик, она такая. Она не хотела причинить тебе боль, но хоть она и не хотела, но причинила. Сидя сверху на Валда, Филмину начала потряхивать. Валда уставился в пол, пытаясь скрыть стыд. Вампирчик понимает, что сделала что-то не то. Но не понимает, что конкретно. Она пытается выглядеть спокойной, но глаза ее выдают. Настоящий любовный треугольник. Я тут, получается, лишняя. Так что пойду я. Пора. Не оставляй меня. Черт, вампирчик вцепилась в мой рукав. Даже если ты будешь умолять меня с таким лицом, есть вещи, в которых я ничего не понимаю. Другими словами, дружба, командная работа, любовь или страсть – все это требует умения общаться, что сложно, и самое главное – я не понимаю других людей. Ах, пусти, я хочу уйти. Или скорее не хочу, чтобы меня в это втянули. Это же ты сама все и устроила. Ничего уже не поправишь, так что просто смирись. Хотя, думаю, она сама не понимает, что такого плохого она наделала. А вот интересно, что здесь происходит? Демон! «Ты так вовремя! Спаси меня!» Проще говоря, причина всего в том, что София превратила Валда в вампира. «Точно!» Все немного успокоились, так что мы перебрались в маленькую гостевую комнату в особняке. Маленькую по сравнению с другими комнатами, ведь в этом особняке есть комнаты размером в класс в университете. Вообще-то я в университете никогда не была, так что мне кажется, что в университете будут именно такие огромные комнаты. В отличие от утомленного выражения лица демона, вампирчик отвечает с наглой миной, или скорее она так сама думает. Сложно выглядеть нагло, когда кажется, что она в любой момент может расплакаться. А потом Валда напал на Широ, когда она ударила Софию, а Филмина его остановила. Да, Точно. Валда выглядит спокойнее, а Филмина все еще в депрессии. А затем София спросила, кто такая Филмина. Тишина. Лицо вампирчика скукожилось. Валда пытается сделать вид, что спокоен, но это явно не так, а Филмина снова расплакалась. Филмина пыталась как только могла спасти Валда от эффекта очарования Софии, но не преуспела. Валда расторг помолвку и выгнал ее, после чего я подобрала Шира и сделала своей помощницей. «Верно». Филмина подтвердила все, продолжая всхлипывать. Она так отчаянно сражалась, а враг, оказывается, ее даже и не замечал. «Решение принято. Виновата София». «Возражаю». «Возражение отклонено». Демон вынес свой вердикт, вампирчик тут же возразила, а демон отклонил возражение. Никакой пощады. Как ни посмотри, но во всем виновата София. Для начала использовать очарование на людей и промывать им мозги, разве так можно? Этого нельзя делать с такими же, как и ты. Настоящее преступление. И не возразишь, этот аргумент пресечет все ее попытки возразить. Я удивлена. Мне казалось, что у демона довольно мягкий характер. Так что я не думал, что он скажет все так прямо. Хотя, если немного подумать, то, думаю, можно это понять. Все-таки, в конце концов, он же правитель гнева. Глубоко внутри его сердца постоянно полыхает гнев. Скорее надо считать, что его обычное мягкое поведение – это аномалия, а вот текущее его поведение – это норма. В ответ на такие неожиданно жестокие слова вампирчик дернулась, а потом, опустив голову, уставилась в пол. Филмина смотрит на вампирчика холодным взглядом, а Валда никак не показывает своего отношения. Все-таки Валда решила остаться с вампирчиком, даже после того, как очарование закончило действовать. «Я не...» Вампирчик пробормотала слабым голосом. «Даже с моим улучшенным слухом это все, что я смогла разобрать. Настолько тихий был ее голос. Вот только явно понятно, что за этим бормотанием стоит какое-то сильное чувство». «Что?» «Я изменилась!» В этот раз она это прокричала. «Я вампир, я ненормальный человек и никогда им не буду!» Скорее всего, я единственная здесь, кто понимает всю тяжесть тех слов, которые она только что произнесла. Эти слова говорят о том, что она полностью отбросила свою человеческую часть, но... И что с того? Атмосфера в комнате прямо физически давит. Гнев настолько сильно прижимает всех вокруг, что кажется, что у него есть свой вес. Есть добро, есть зло. Побуждения не важны. Зло всегда останется злом. То, что ты сделала, это зло. И не важно, сколько ты будешь возражать. Филмина с трудом сглотнула слюну. Лицо Валда застыло. Похоже, он уже не может поддерживать безразличный вид. То, что ты называешь злом, это то, как живут вампиры. Запретить мне это, все равно, что запретить мне жить. Если это зло, то пусть я буду злом, но я так, кто я есть. Вампирчик приняла вызов, брошенный в нее. Они меряются взглядом друг с другом. Очень долгое время меряются взглядами. «Я так проголодалась. Может быть, я смогу улизнуть?»